Завтра я покину страну, и ты освободишься от меня, Бог знает на какой срок. Удели мне еще 5 минут. Пожалуйста, Тони. Я не хочу сейчас оставаться один. Тони неохотно закрыл дверь. Он вернулся в комнату, сел на кровать. «Ну вот», — сказал Оливер, — «добрый мальчик». «По правде говоря, сегодня я напился из-за тебя. Не улыбайся. Ты меня знаешь, я не алкоголик. Мне столько всего надо было тебе сказать. А мы уже давно не могли найти общего языка. Эти проклятые обиды...» Он тряхнул головой. «Прежде всего, я хочу попросить прощения». «О, Господи!» Тони обхватил руками голову. «Не сейчас». Оливер стоял над ним, слегка пошатываясь. «Мы принесли тебя в жертву. Я признаю. Тогда нам казалось, что цель того стоит. Откуда нам было знать, что цель окажется недолговечной? Если ты жаждешь отмщения, посмотри на меня. Ты его уже получил». «Мне ничего не надо», — сказал Тони. «Я не хочу мстить». «Ты говоришь правду?» — с надеждой спросил Оливер. «Да». «Спасибо, сын». Внезапно Оливер вцепился обеими руками в кисть Тони и энергично ее затряс. «Спасибо! Спасибо!» «Это все, что ты хотел сказать?» Тони посмотрел на отца, подняв голову. Оливер, шатаясь, склонился над сыном. Глаза его совсем помутнели. «Нет! Нет!» Оливер опустил руки и быстро заговорил, словно опасаясь, что если он умолкнет хоть на мгновение, Тони немедленно уйдет и оставит его одного. «Я же сказал, у меня есть кое-что для тебя». Он подошел к раскрытому чемодану, опустился перед ним, ударившись коленями о пол, и начал ворошить его содержимое. «Я давно собирался сделать тебе подарок. Ждал подходящего случая. Вот». Он извлек небольшой сверток, обтянутый резинкой. Не вставая с колен, Оливер неловко сорвал бумагу и бросил ее на пол. В руках у него были старинные золотые часы. «Это часы моего отца», — сказал он. «Чистое золото. Я всегда носил их как талисман, приносящий удачу. Хотя больше любил наручные часы. Он подарил их мне за 2 недели до смерти». «Чистое золото», — повторил Оливер, разглядывая часы. Он медленно поворачивал их дрожащей рукой. «Уолтхэм. Им больше 40 лет, но время показывают исключительно точно». Он поднялся с колен и шагнул к сыну, любуясь часами. «Ну, тебе, конечно, не обязательно носить их. Они ужасно несовременные. Держи их где-нибудь в ящике стола». Он протянул часы сыну. Но Тони стоял, не двигаясь. «Почему тебе не оставить их у себя?» — сказал Тони, охваченный суеверным предчувствием. «Если они приносили тебе удачу». «Ха, удачу!» — горестно усмехнулся Оливер. «Сохрани их для меня. Может, тогда мне повезет больше. Пожалуйста». Тони не спеша протянул руку, и Оливер опустил часы на его ладонь.